Я запер ее в одной из комнат дворца, оставив с ней неразлучную троицу. Гарза принес им гору мяса, этот заботливый громила сильно изменился после окончания войны в доме, может, мирная жизнь так повлияла. Он всегда думал о своих подопечных и обо мне, стараясь предложить лучший кусок, почесать спину. В общем, работал на добровольных началах нянькой. На глазах у Луны они спокойно насыщались, время от времени плотоядно поглядывая в ее сторону. Идея с ручками и ножками очень пришлась им по душе, поэтому напряжение девушки чувствовалось через всю комнату. А я снял доспехи, заглотил купленную пилюлю и запил водой, и пошел общаться с Карасом. План дальнейшей беседы со шпионкой выстраивался прямо на глазах, поэтому я ехидно улыбался, ожидая скорого превращения в человека. «Ну?» – спросил я червяка, заходя в покой и с грохотом падая на стул. «Все слышал, оценил, да, дядя, миллионы жизней, интриги сплошные. Блять, я совершенно ничего не понимаю, мало мне армы, так еще странная племянница, с большими тайнами. Что делать будем, Карас? Предлагаю ее просто убить, тем самым мы ничего знать не будем, и лишимся кучи проблем, шучу. Сначала пытать, а потом убить. Кстати, держи, мне передали это по твоему вопросу». Я положил капсулу рядом с головой паразита, и через секунду пасть требовательно открылась, и я закинул ее туда. «Ничего делать не будем, пообщайся с ней, узнай подробности». «Хм, а вот это интересно, это учебник по биоморфированию, издание старое, но тем не менее будет что изучить, спасибо. Пожалуй, выдам приказ поискать такое в королевствах, должны быть еще источники информации, не всех же мы сожрали. Становись сильнее, дружище, ты заслужил. И еще, я выяснил, как они меня выследили. Тупая система меня сдала. Оказывается, когда я под пологом и не виден в системе, то и письма невозможно отправить, но, если оно смогло отправиться, значит, та сторона жива. Поймали как дурака, на незнании очевидных вещей. Интересно, в системе где-то есть школы гоплитов, где учат всем этим хитростям и премудростям? Все, может быть, я вообще про внешний мир знаю только с твоих слов. Там все тебя грабят, хотят убить и вообще ведут себя плохо. Хотя сколько я тебя знаю, это ты всегда выступаешь как кровожадный монстр и убийца. А девчонку не убивай, дай я ее убью, я так давно никого не убивал. Договорились, сейчас я, ох, мля, что-то мне нехорошо. Как только пилюля начала действовать, я ощутил, как по телу пробежала волна ледяного холода. Грудь сдавила так, будто она вот-вот разорвется изнутри. Затем боль накатила резко и беспощадно, как будто тысячи мелких лезвий начали резать меня изнутри. Я рефлекторно сжал кулаки, упираясь руками в стол, чтобы не упасть. Моя кожа задрожала, словно что-то под ней пыталось вырваться наружу. Когти, крепкие и длинные, начали сокращаться и втягиваться в пальцы с ощущением, будто меня лишают одной из самых важных частей тела. Я стиснул зубы, чувствуя, как острые когти исчезают, превращаясь в обычные ногти. Кости в руках трещали и ломались, уменьшаясь, будто кто-то насильно сжимал их. Мускулы, которые до этого были словно каменные, начали медленно сокращаться. Я чувствовал, как вся моя сила, сосредоточенная в массивных плечах и руках, медленно уходит. С каждым вдохом мышцы становились все меньше, словно растворялись в воздухе, оставляя после себя более гибкое, но гораздо слабее тело. Моя мощь исчезала, а вместе с ней уходило ощущение неуязвимости. «Ох, черт!» – прошипел я сквозь зубы, когда кости ног начали трещать и укорачиваться. Я чувствовал, как они уменьшаются, подстраиваясь под новую, человеческую форму. Моя голова была готова взорваться от боли, лицо горело огнем, челюсти ломались, сжимаясь и теряя острые клыки, заменяясь на обычные человеческие зубы. Черты моего лица изменялись, оно становилось мягче, привычнее, более человеческим. Я провел рукой по лицу, и вместо грубой кожи ощутил гладкую и мягкую поверхность. Кровь пульсировала в ушах, на руках исчезли последние остатки костяных наростов, и они теперь выглядели как обычные человеческие руки, хоть и грубее, чем у большинства людей. Когти исчезли полностью, остались только ногти, невинные по сравнению с тем, что было раньше. «Мля», — выдохнул я, чувствуя, как боль начинает утихать. Ощущение тяжести и силы пропало. Вместо мощного, огромного тела я стоял худым, слабым. Я выпрямился, глядя на свое отражение в металлической поверхности стола. На меня смотрел человек, обычный человек, с гладкой кожей и мягкими чертами лица. Правда, глаза горели ярким синим пламенем. «Вот так», — пробормотал я, медленно осматривая свое новое тело. «Я чувствовал себя чужаком в этом теле, но оно было мне знакомо. Я уже забыл, как я выглядел до того, как стал Калидор, но общие черты виднелись. Вот он я, кот, настоящий человек». Трансформация завершилась, пропал шум в ушах и услышал тревожные вопли червяка. «Кот, кот, ты живой, да живой я, не ори», трансформировался вот. «И что-то мне говорит, обратная трансформация будет не только болезненной, но и весьма энергозатратной. Так, я в порядке, даже неплохо себя чувствую, мой статус повелителя не пропал, вроде все на месте, а то не хотелось бы, чтобы меня мой же мудак сожрал». Фух, я испугался. «Это, конечно, было нечто, ты такой маленький стал, я тебя таким помню, когда родился, вроде даже похож, да я даже не помню, как выглядел, когда был человеком, так что сойдет, мне не нравится, сразу могу сказать, неуютно, реакция слабее, сила тоже, а вот оно чего, в статистике пропало умение хищника, БРРР, пожалуй, если бы не переход, я бы вернулся обратно, так, вроде хорошо себя чувствую, пошел общаться, удачи с учебником, ага, давай, ой, знаешь, тут такие формулы занятные, я, кажется, научусь скоро делать таких уродов, удивишься, идти было недалеко». Весь дворец, пусть и достаточно большой по площади, имел всего с десяток укромных мест, где можно было содержать пленников. Изначально до захвата дома паразитом, тут были огромные системы управления, координационный центр и капитанская рубка. Но с этими обязанностями вполне справлялся мозг даже находящегося при смерти бога, поэтому всю аппаратуру вынесли и либо продали, либо выкинули на свалку. Хотя, судя по тому, как эта хитрая сволочь вел дела, со всеми подряд, стараясь оставаться на плаву, не удивлюсь, если таки продал. Я проверил меч на поясе, тесак для меня был слишком большим, открыл дверь временной темницы и зашел внутрь, встречая дружелюбно недоуменный рык бойцов, они меня таким никогда не видели. «Хозяин маловат», — добродушно сказал Гарза. «Заткнись и выйди, болтун здоровый», — ответил я ему в сердцах и показал кулак. «Вот гад, сейчас испортит все представление». Луна же смотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Ты хотела меня видеть, мне передали, и я пришел. Теперь тебе стоит доказать, что я это сделал не зря, и твоя смерть будет не напрасной и не такой мучительной. Я приветствую гоплита кота в своих гостевых апартаментах», вежливо указав на комнату, она предложила стул. «Интересно посмотреть на человека, который так взбудоражил арму, что на него обратили внимание не только наемники, но и более высокие структуры. К делу. Если ты думаешь, что мне нечего делать, кроме как с тобой тут вести вежливые терки, ты ошибаешься. Тот белый монстр, что привел меня сюда, офицер Карас, вы с ним похожи, это твое создание». Внутри меня закипела злоба, но я сдержался. «Эти игры, не то, что я люблю, Луна», — сказал я, делая акцент на ее имя. «Если ты тупая, то задай еще вопросы, и я отдам тебя моим ребятам на обед. У них сейчас жесткая диета, поэтому от дополнительных порций они не откажутся, несмотря на то, что ты милая барышня. Больше повторять не буду». Ее лицо чуть дернулось, я видел, как напряглись скули и руки, лежащие на коленях, но она быстро восстановила контроль над собой. «Поняла, ладно, тогда начну, не знаю, что тебе сообщил твой офицер про меня, но я не совсем родственница Соломонита, скорее нас связывает общий вид и некоторое родство по дальним ветвям, лично с ним я дела не имела, да вообще к этому хитровану никаким боком не связано, но те, чьи интересы я представляю, очень много времени вели дела как с белым, так и с моим дядей, говорить я буду про очень интересную личность и следы, которые к ней ведут, это Мор. Представлять его, скорее всего, не надо, лично не знаком, но очень даже наслышан. Не так давно, на какой-то системной планете произошел прорыв моровской нечисти, который очень быстро купировала арма. Я думаю, ты в курсе, на Мора охотятся все сущности и нейтралы, независимо от отношений между собой, можно сказать, это враг номер один всего мироздания, сильнейший бог, впавший в безумие и проигравший сражение. Я знаю историю, да, так вот. Как только арма купировала прорыв, аналитики многих параллельных охотничьих организаций задались вопросом, как они сделали это быстро. Обычно, если появляется портальщик, его загоняют на полигон и прорыв уничтожают там. Портальщики не появляются просто так, а тут в чистом поле. Почти сразу мы вышли на человека, мертвяка, очень резво поднявшегося до статуса гоплита и поучаствовавшего в небольшой войне, но самое интересное, умудрившийся получить великое деяние. Я скривился. Великое деяние – это не просто подвиг, а то, что записывается в самой системе, след чего уже больше не скрыть. Вот сейчас эта удачная войнушка на наследнике мне выходила снова боком, так как эти уроды могли начать копать, где и как я получил такую плюшку, и соответственно выйти на землян и поломанный корабль планету, а это лакомый кусок для любой сущности. Там еще белый пытался захватить какую-то часть планеты, я не особо в курсе событий, но там этот мертвяк и пропал, пропал и боги с ним, но вот дальнейшая активность армы смутила многих, фанатики, конечно, не поднимали на уши всю сеть, стараясь по-тихому раздать твое описание и приказ немедленного контакта и вывода в безопасную зону, но этого хватило многим, чтобы сработал триггер и искать тебя начали другие. Чудно, пробормотал я, чувствуя, как внутри поднимается раздражение. Все это из-за какой-то сраной моровской планеты устроили такую бучу. Может, стоило бы отдать им эти координаты за пару миллиардов монет, хотя нет, у меня сейчас есть своя армия. Как дотянусь до осколка, добавлю еще несколько сотен тысяч бойцов. Лучше сам попробую захватить эту планету, слишком много плюшек может с нее свалиться. Пока я тут занимаюсь другими делами, меня ищут все, кому не лень. Так, теперь предысторию я знаю, а вот кто ты и какой твой интерес, охотник из организации «Сеть». Мы специализируемся на охоте на монстров. Так что это была правда, что я рассказывала тебе, только убить армовцев мне пришлось из-за задания на встречу с тобой, эти суки везде ищут выгоду. Помимо этого, мы занимаемся поиском артефактов Мора, позволяющих создавать портальщиков и купировать прорывы. Раз ты сам участвовал в подобном действии, то должен знать, что моровские монстры обладают уникальными навыками, ингредиентами, которые очень дорого стоят у любых торгашей. Хорошо, а от меня то, что надо. В уничтожении того прорыва я участвовал только потому, что был в команде Корня, одного из командиров армы, которые были наняты для совершенно другой задачи. И ничего про прорыв мы не знали, я практически вступил в арму, как нас туда бросили на купирование прорыва. Больше я ничего не знаю. Не рассказывать же этой дуре, что именно я послужил причиной прорыва, отдав одному толстому засранцу сумку с артефактом, которую тот подарил бедному пацану. Добряк хренов. Возможно, это не так, я бы согласилась с тобой, что это просто везение и удача простого наемника, но ходить под командой Свардгардца, которые сами по себе те еще расисты, никто не делает такие вещи просто так, оцени правильно. Я рассказываю тебе абсолютно все, что знаю и что накопали аналитики нашей организации, и что они предполагают. Ты древний, скорее всего твою расу или какое-то количество бойцов нашли в какой-нибудь забытой дыре или корабле и пробудили, вернув к жизни. Такое случалось и раньше. Древние корабли с потерянными бойцами десанта уже не раз попадались и сети, и многим поисковикам. Мироздание воюет без остановок сотни тысяч лет, в космосе и не такие вещи находит. По другим мертвякам твоей расы, нам пока ничего не известно. Вполне возможно, что корабль, на котором вы были в спячке, должен был участвовать в боевой операции, но случилось что-то, что не позволило это сделать. Не знаю, тут лучше ты сам расскажи. Буду говорить коротко и по делу. Есть мнение, что ты один из офицеров корабля, направленного на захват потерянной планеты Мора и знающий его координаты. Забавно. Наконец проговорил я спустя несколько секунд молчания и переваривания услышанного, потом скрестив руки на груди продолжил. Интересная теория, подтверждать которую я не буду, у меня нет координат планеты Мора, а если бы и были, неужели ты думаешь, что, обладая силой, армией, собственным кораблем, я не попробую сам захватить эту планету, а про миллионы жизней. К чему эта чушь, если каждый хочет только усилиться за счет более слабого? Если арма получит координаты и захватит целую планету, чего не происходило очень давно, они могут стать слишком сильными и наконец сделать то, к чему они веками готовятся. Они развяжут бойню во всей вселенной. Они же фанатики, понимаешь? Они сами готовы зажечь пламя третьей войны, после которой уже вообще ничего не останется, а мы просто хотим силы, и чтобы нас не трогали. Нам не нужны координаты, но мы готовы предоставить армию сети, для участия в дележке этого пирога. Поверь, планета, это не прорыв, там нужно невероятно огромное количество бойцов. И я пришла к тебе, гоплит-кот, как союзник, к который хочет предложить тебе армию и опору в дальнейшем. И даже вступать в твою организацию не нужно, я из народа Валаар, мы чистокровные расисты и естественно не потерпим существо другой расы в нашей организации на статусе охотника, то есть вольного. Так что если хочешь быть мясом, воином, можешь и вступить, после того как покажешь нам, где прячется мор. Патоку речи Луны, втирающий мне дичь, неожиданно прервала заявление от червяка по громкой связи. Я прошу прощения, что прерываю ваш нежный разговор, но у меня есть вопрос к моему офицеру коту. Как будет правильно, мы берем на абордаж или нас берут на абордаж? И почему такое странное слово? Глава 4. Понабрался умных слов, а куда применить не знаешь, надо тебя в школу отдать, что ли, чтобы подтянули знания общие. Угу, но потом, а с этими что делать, они же даже слова не сказали, хотя я им маячил как мог. Через 5 минут контакт, будут пристыковываться прямо на нашем уровне. Чуют что ли? А мой юный друг, чуют то они чуют, вот только еще не поняли, что, а чуют они пиздюли. Сарк, мы готовы? Да повелитель, 5000 калидр на уровне и по 2 на соседних, давно у нас не было свежего мяса, гаркнул генерал, стоящий рядом со мной и изучающий стену монитор, на котором корабль противника, похожий на длинный шип, собирался пробить дыру в нашем корпусе. Карас, а что скажешь про полог? Мы лишим их умения атаковать гоплитскими фокусами. Да, они, кажется, реально думают, что могут тягаться с богом на его личной территории. Тут, конечно, два варианта, или они до сих пор не знают, кто тут правит, и уповают на то, что Саламанит не сможет дать достойный отпор и будет диалог, или у них есть достаточно силы, чтобы сломать мои ограничения. Но на моей территории гоплитских плюшек они лишатся. Не знают они про нас, я не рассказывал, само собой. Думаю, это акт устрашения, и они будут договариваться. На серьезную атаку это не похоже, нас идут прогибать силой слова, а не оружие. Сарк добавил свое слово, и я с ним был полностью согласен. Так, может, попробуем сами взять корабль штурмом? Начинаю, сейчас открою стену, чтобы не ломали ничего. Перехожу на громкий режим. Одно из ключевых преимуществ наличия под рукой собственноручно созданного богой корабля, такого как дом, была возможность червяка создавать порталы практически в любом месте основания. Эти порталы позволяли перемещаться из космоса на корабль или обратно, не нарушая целостности корпуса и без риска для обитателей внутри. Воздух не уходил, давление оставалось стабильным, а система жизнеобеспечения не испытывала никаких перегрузок. Это было чрезвычайно удобно, особенно во время ремонтных работ. Когда требовалось затащить что-то огромное внутрь или избавиться от ненужных обломков, не приходилось разбирать корабль по частям или использовать стыковочные шлюзы. Запчасти размером с дом спокойно доставлялись через такие порталы. Через такие же порталы мы скидывали по цене металлолома остатки корабля-паразита, совершенно непригодные для ремонта. И именно в этот портал медленно и величаво вошел нос корабля Армы. Судя по изношенному металлу и многочисленным трещинам на его корпусе, корабль был древним, возможно, служил уже не одно столетие. Тусклый блеск обшивки, покрытый следами многочисленных метеоритных ударов, говорил о том, что этот звездный крейсер прошел долгий путь. Его форма напоминала длинный шип или клюв хищной птицы, что добавляло ему зловещего вида. Огромные панели брони были кое-где повреждены или заменены на части от других судов, явно разных эпох и технологий. Сложно было представить, что этот корабль был когда-то новым, сейчас он выглядел как артефакт далекой цивилизации, чудом дожившей до наших дней. Я и раньше замечал, что серьезного производства в этих краях нет. Все пользовались тем, что уцелело из древности. Возможно, космические корабли просто перестали строить, полагаясь исключительно на порталы для перемещения между системами. Хотя те же работорговцы из внутренних планет спокойно летали на кораблях, да уж, слишком мало я еще знаю о этом мире. Ждать пришлось недолго, нос корабля, шириной 50 метров, медленно откинулся, и туда моментально устремились сотни калидр, перекидывая друг друга и стараясь быстрее добраться до свежего мяса. И только команда Сарка заставила их остановиться. А куда нападать? Пасть корабля открыта, а вот внутренний шлюз или ворота нет. Пока стояла тишина, я любовался кораблем, вдали на мониторе он смотрелся маленьким, а вблизи это была такая бандура. Это сколько он бойцов может перевести за раз, интересно. Вышли на связь. Представитель Армы просит аудиенции у Белого или его представителя Саламанита. Очень нагло просит. Червяк говорил по громкой связи, чтобы было слышно всем. Разговаривать нам ни о чем. Пусть валит отсюда, пока целы. Говорят, что без вариантов, или мы подчиняемся, или они берут нас штурмом. Что-то я не понимаю, тут у паразита было несколько сотен тысяч бойцов на уровнях, хоть и мелких, но они были способны остановить любую армию, пока не прибудут основные силы. Поэтому смысла пугать. Пусть там даже легион гоплитов будет, полнокровный. Я прекрасно знаю, как костяная броня Калидр держит фаербол, проверял на тренировках и не раз. Чтобы убить бойца моей стаи, надо либо удачно попасть в открытую пасть, либо спалить как минимум десятком выстрелов. Хотя ветерана и это не остановит, особенно ударника, тот вообще просто сплошная броня с двумя лезвиями вместо лап. Сарк, отправляй косячника на корабль, мы не будем разговаривать с идиотами, которые не понимают. Согласен, повелитель, они слишком глупы. Хранир, выпускай смертника. Смертником шел Калидр, дорвавшийся до свежего мяса и сожравший все, что предназначалось его десятку. Такое стая не прощала, и сейчас косячник, держащий в лапах небольшой мешок, бегом заскочил в пасть корабля и радостно заревев бросился к шлюзу. Бомбочки из Адирия, замечательная вещь, но я все же встал за спину своих громил и закрыл уши. После перевоплощения обратно в свою истинную личину я чувствовал себя немного нехорошо, а может пережрал, потому что я оказался прав. Обратный переход требовал столько энергии, что меня не спасали энергетики. Было очень больно, но поучительно, лишний раз проходить такие процедуры я точно откажусь. Хотя я постоянно от чего-то зарекаюсь, а потом приходится это делать снова и снова. Вслед за взрывом раздался воинственный вопль сотен калидр, что сразу устремились внутрь корабля через разорванные створки шлюза. Повелитель, вопрос Сарка завис в воздухе. Неужели он думает, что я не пойду? Сарк, тебе как генералу стоит себя поберечь. Отбери мне два десятка бойцов, я пойду на штурм. Ответив ему тем же, я похлопал его по плечу и неторопливо пошел внутрь корабля. Народу там много, повоевать успеем. Далеко уйти я не успел, армовцы атаковали сами, причем так удачно, что выбили моих воинов с корабля и даже попытались сойти с корабля. Стройные ряды свардгарцев, а я совершенно не удивлен, что в бой пошла их дисциплинированная пехота, покрытая красной аурой, выкашивала моих воинов десятками, насаждая их на пики и рубя громадными топорами. Только то, что я видел в взорванном шлюзе, показывало, как минимум несколько тысяч увешанных костяными ожерельями наемников. В центре их построения несколько воинов несли на носилках огромный красный камень, скорее всего и являющийся основой для ауры, которая выглядела как фонтан, бьющий во все стороны. Под воздействием этой ауры свардгарцы продвигались вперед с пугающей скоростью. Она не только усиливала их физическую силу, но и казалась непроницаемой для любых ударов, которые пытались нанести мои воины. Каждый раз, когда калидр пытались прорваться, их когти и клыки просто скользили по невидимой магической защите. Они рубили мою стаю, как простое мясо, не останавливаясь ни на миг, и продолжали движение, шаг за шагом переступая через тела павших. Достойный противник к нам приехал и кровавый счетчик начал мотать с огромной скоростью. Лидер, нам срочно нужна глушилка их ауры, мы не можем ее преодолеть. Сарк раздавал приказы направо и налево, весь штаб засуетился тут же. Вперед выдвигались ударники и лучшие из ветеранов, готовые в любой момент броситься в бой. Стараюсь, там невероятная прорва энергии в ауре. Кот, нужно что-то сделать, чтобы дать мне возможность залезть под ауру. Магия с их стороны тоже не работает, так как камень сжирает всю энергию вокруг себя. Ясно, и это пиздец. Сарк, давай вторую бомбу. Прямо в центр, надо забросить ее прямо в центр. А у нас и не было других вариантов, кроме второй бомбы, сука. А я-то распустил уши, полагая, что моя армия достаточно сильна, чтобы противостоять любому врагу, и что победа у нас в кармане. Но нас разделывали, как мясо на бойне, и все это из-за какого-то проклятого артефакта, который свардгарцы использовали против нас. Генерал, скрипя клыками, предложил жестокий, но единственно возможный план – доставить бомбу к артефакту в центре вражеских позиций. Это была безумная и самоубийственная идея, но выбора не оставалось. Сотни калидр ринулись в атаку, формируя узкий клин, направленный прямо в сердце свардгардских войск. Они не пытались сражаться с врагом, сейчас это было бесполезно. Вместо этого они буквально взбирались на тела свардгардцев, как на живую стену, разрывая плотный строй и создавая дорогу к артефакту. Это была страшная сцена. Бесчисленные калидр бросались в самую гущу врага. Каждый знал, что идет на верную смерть. Но это не остановило их. Ради своей стаи и победы они были готовы погибнуть. Их тела рвали топоры свардгарцев, многие падали, но за каждым падшим калидр следовали новые, заполняя собой брешь, закрывая погибших своими телами и продавливая страшным клином строй врага. Это была лавина из живых тел, которая, как безумный смерч, катилась вперед. Но на этот раз не просто бахнула. Взрыв прогремел с такой силой, что, казалось, весь мир на мгновение перестал существовать. Ударная волна снесла все на своем пути, меня, штаб, всех, кто находился поблизости. В одно мгновение земля под ногами задрожала, словно сам корабль собирался расколоться пополам. Полная жопа, но все под контролем. Ауры нет, у меня крыша дворца сломалась. Убивайте их всех, дети мои. Тяжело дыша и пытаясь прийти в себя, я огляделся. Вокруг, среди обломков и пыли, лежали бойцы стаи, но многие уже поднимались на ноги. Взрыв разметал врагов, но мои братья, несмотря на раны, выжили. Момент слабости сменился приливом ярости. Кровь калидр закипела, и смерть тех, кто отдал свои жизни ради победы, требовала возмездия, яростного и беспощадного. Я взревел, выхватывая тесак, и ринулся в атаку. Теперь это была не просто битва, а кровавая расплата. Смерть братьев нельзя было оставить без отмщения. Все, что двигало мной, это ярость. Время мщения настало. Взрыв прокатился по всему уровню, сминая все на своем пути. Основная сила удара ушла вверх, разрывая шлюзовую камеру и пасть корабля на куски. Сотни свардгарцев, оказавшихся в центре взрыва, были уничтожены. Их строй развалился, и теперь в пыли и гаре командиры отчаянно пытались собрать новые ряды, осознавая, что их единственная защита – это дисциплина и слаженность. Но аура больше не защищала их. Только кровавый туман стелился над телами павших. Калидр, оправившись от взрыва, начали двигаться вперед, пробиваясь по телам своих же братьев, не останавливаясь ни на мгновение. Враг слишком уверился в своей неуязвимости, и теперь когти и клыки калидр с легкостью разрывали их плоть, ломая доспехи и пробивая тела. Я видел, как один из ударников с легкостью располосовал своего противника, дважды ударив костяными лезвиями, и выдернул его внутренности, наматывая их на клинки. Первую жертву я взял быстро, раздавил голову раненого свардгарца, когда уворачивался от топора ошеломленного противника. Поймав его на излете, я рубанул тесаком, отрубив руку с оружием, а затем с силой вломил кулаком ему в лицо, разломав череп. Пику следующего наемника я принял на броню, а затем одним длинным ударом рассек его пополам, начиная от плеча. Его тело разлетелось, словно срезанный стебель. А мне все больше нравится мое оружие, настоящая кровавая вакханалия им творится. Жало в этом плане был элегантным, он резал как скальпель или даже лазер, а тут сплошное мясо, тесак скорее не резал, а рвал, что мне доставляло сплошное удовольствие. С боков меня прикрывали Васька и Мудак, которые так и не начали пользоваться оружием. Они просто лапами разрывали врагов на части, пожирая сердца и зерна прямо на ходу. За ними просто не оставалось живых или раненых, мы шли как мясники, выкашивая врагов одного за другим. Оставшиеся свардгарцы уже не могли сдерживать натиск. Их жидкий строй рушился под напором, и каждый шаг моих воинов нес им только смерть. Когти калидр вскрывали грудные клетки, рвали сухожилия и кости, отрывали руки и ноги. Один из них в буквальном смысле оторвал голову врагу, держа ее в лапах, как трофей, и с диким воплем запустил ее в толпу, ударяя очередного свардгарца прямо в лицо. Я дрался в самой гуще боя, нанося удары тесаком, рассекая плоть врагов и превращая их тела в бесформенные куски мяса. Каждый удар сопровождался хрустом костей, а кровь летела во все стороны, словно дождь. Один из офицеров свардгарцев попытался отбиться, но я перерубил ему руки по локти, после чего вогнал тесак в его грудь. Напрягшись, я поднял умирающее и хрипящее от боли тело врага над собой, как знамя своей победы. Я почувствовал, как кости противника ломаются, как разрывается броня, и тело ползет вниз по клинку. Когда я провернул тесак внутри врага, и в ярости вырвал его наружу, оставив врага умирать в луже крови. С каждым мгновением кровавая бойня разгоралась все сильнее, приближаясь к завершению. Остатки свардгарцев были загнаны в угол, как звери на заклание. Мое сердце колотилось, руки были в крови, и в каждой капле крови, В каждом крике умирающих я чувствовал свою власть. Сегодня Калидор не остановится, пока все до единого враги не будут расчленены и стерты с лица вселенной. Добейте их всех, никто не должен уйти живым. Мой рев эхом прокатился по шлюзу, и Калидор, сотрясающий воздух своими боевыми кличами, врезались в оставшихся врагов. Возникла неожиданная мысль, может мы и корабль сможем захватить, несмотря на горячку боя, безумие ко мне не пришло, я его чувствовал, оно было рядом, как котенок, мурлыкало под боком, казалось, стоит почесать ему за ушком и погрузиться в пучину ярости, и это будет бесконечно весело и ярко, но сегодня я спокойно сдерживал его порывы и работал с холодной головой, в пределах возможного, и тут наступило нечто неожиданное, захват корабля сорвался, твари, которые командовали армой, оказались хитрее, чем я ожидал. Они не стали сражаться до конца. Когда Калидор прорвались вглубь судна, несколько десятков бойцов уже вошли в отсеки корабля, но враги просто отрубили часть судна. Отсек, который вел внутрь, был отрезан, и с ним остались мои воины. Враги резко активировали двигатели и начали стремительно уходить от дома, выскальзывая из боя, как змеи, отползающие прочь после укуса. Я застыл на мгновение, оценивая ситуацию. И вот тогда я понял истинную силу своих бойцов. Открытый космос, этот безжалостный, холодный вакуум, оказался ничем не страшнее для меня и Калидор, чем аномальный холод на чаше брата. Мы жили в условиях, где температура пробирала до самых костей, где смерть казалась близкой, но не приходила. Чем для нас хуже открытый космос? Древние домцы не зря создали своих воинов, ой как не зря. Через портал, созданный червяком, все оставшиеся Калидор вернулись назад, целыми и невредимыми, ну кроме тех, кто остался борту армы. Они были отрезаны, но не забыты. Моя стая всегда возвращается домой. Сплюнув кровь врага, которая заливала мое лицо, я вытер ее тыльной стороной руки, смакуя вкус победы, хоть и не полный. «Надеюсь, вам там будет весело с моими братишками, шакалы трусливые», – пробормотал я, усмехаясь. «Пускай они забрали корабль, но моим бойцам они не смогут дать нормального ответа. Внутри их корабля теперь поселилась смерть, и я был абсолютно уверен, что второго такого камня, способного защитить свардгардцев, у них на корабле не было. Повелитель, ты цел?» – пророкотал голос за спиной. Это был Сарк, его тело было изрезано так, что казалось, что живого места на нем не осталось, порубленное и окровавленное, но все еще стоящее существо. Этот идиот решил, что я шутил, когда говорил ему держаться позади. Вот урод, Сарк, я сейчас тебя сам добью, блять, рявкнул я, разворачиваясь к нему. Ты какого хера полез в бой, придурок, на тебе такая ответственность висит, а ты пошел махать кулаками, совсем дебил, сука, злости не хватает на таких, как ты. Хочешь сдохнуть? Так давай, я добью прямо сейчас. Нет, тогда займись своим делом. Быстро доклад мне и лидеру по потерям и числу убитых врагов. Оружие соберите в одну кучу, доспехи, в другую. Тела, сам знаешь куда. Кости и требуху уберите с уровня, должно быть чисто как в. Чисто и все. Сарк тяжело вздохнул, но возражать мне не стал. Иерархия, куда деваться? Да и он знал, что это справедливо. Офицеры штаба считали себя белой костью армии вполне заслуженно, как и тот факт, что они поголовно являлись древними командирами тысячи звезд. Второй такой удачи – вытащить необычного офицера, а стратега при обращении в Калидор, способного принимать решения, шанс один из тысячи. У меня до сих пор не вышло повторить, так и остались четверка офицеров Сарк, Хранир, Грон и Карт. Все остальные были ниже по званию их древней структуры. До сих пор мы так и не знали, как это происходит и по каким критериям в тела бойцов вселяются разумные древние воины, отчего я порой знатно бесился, так как такие ресурсы просто простаивали зря. Остатки камня найдите все, даже пыль, мне в лабораторию его. Такое просто не должно повториться на моей территории. Червяк был прав, нас фактически взяли за жопу и просто перемололи бы всех к хуям, если бы не самоубийственная атака Калидор. Я до сих пор под впечатлением от их отчаянного самоубийственного поступка. Карас, отключи полог на минуту для меня. Почувствовав, что система снова тут, я быстренько прошелся по полю боя, собирая зерна умением. Кто не успел, тот опоздал. Повелитель, я в конце концов и должен свою долю с победой иметь или нет. Как говорится, в большой семье пастью не щелкают. Ты или сразу сожрал, или отдыхаешь. Вернувшись во дворец и грызя соленые зерна как семечки, я уселся на стул, захрустевший под моей тушей, и задумался. Нам покоя не дадут. Каждая тухлая черепушка в этом космосе знает про наш корабль и Соломонита, а теперь после такого разгрома армовцев, все будут еще более активно нас искать. Ладно, запасов топлива у нас хватит на несколько лет, едой мы стабильно самообеспечены, даже армию можем вполне собрать. Но, 10 таких кораблей и нам хана. Я, если честно, немного испугался. Кот, что делать будем? Ползти до осколка, чтобы вытащить армию и подчинить ее нам. А дальше, есть у меня одна мысль. Мы можем лет на 20 уйти куда подальше, заняться развитием производства и территорий, организовать поисковые экспедиции, чтобы собрать информацию по дому, дел хреново гора. Если Калидор использовать местное население в качестве воинов, можно добавить 100-120 тысяч ополченцев, жаль, их нельзя прокачать по уровням, животных на всех не хватит. О, а если будем убивать крысюков на чаше брата, их там табун. Идея червяка, хоть и слабоосуществимая, показалась мне забавной. Прокачать 100 тысяч бойцов, а оружие и во что их одеть, а смысл как мясо держать такую орду? Не, крысюков нам не хватит даже на 1000 5-уровневых. Кстати, а кому они платят налоги, если нейтралы? Получается, что никому. Вот же халявщики. Ну, я могу назначить налог для себя. Потом поделим. Энергия никогда не бывает лишней. Правда, трансформировать как в системе сразу в энергию не смогу, но получать физически вполне. А как же к твоим землякам? К ним пока тоже не вариант. Если нас спалят и соединят логически в одну цепочку, будет очень плохо. К ним я потом проберусь сам, или посмотрим по обстоятельствам. Они неплохо прокачались, но я совершенно не уверен, что их много. Против фармы им точно не выстоять. Лады, но только со мной, давай мысли тогда. Я сейчас разрабатываю интересную модель, думаю, скоро покажу результаты. Есть одна стервозная дамочка, с которой я в свое время на одной планете здорово покуролесил, начал я, подбирая слова, события тех времен уже сильно стерлись из памяти. Видеть ее совершенно не хочу, потому что она способна на всякую дичь. Ее даже из армии выгнали за плохое поведение. Думаю, перед ней я тоже хорошенько накосячил, потому что, будь у нее возможность, она бы сняла с меня шкуру. Это уже о многом говорит. Воин она отличный, да и варк, ее любовник и телохранитель, мужик достойный. Короче говоря, эта дамочка однажды отжала корабль у работорговцев из внутренних миров, и сейчас использует его. Последнее время она пишет мне истеричные письма, умоляя о помощи. Помощь ей нужна весьма специфическая. А чего хочет вообще? Если мы в силах помочь, то почему бы и нет? Да и тоже вопрос, а нам с нее какой толк? Корабль у нее есть корабль. Мы дадим ей убежище после выполнения ее задачи, потому что ее тут же объявят врагом системы. А за это получим в свое распоряжение корабль, который поможет нам торговать не высовываясь. Надеюсь, он не засвечен перед армой, и она сделала все, чтобы его не могли отследить, ни по типу, ни по другим признакам. Убирая с меня полог, достану письмо. Походу у нее совсем крышу сорвало на фоне ненависти и желания отомстить за старого друга. Почувствовав снова связь с системой, я открыл письмо Сати и начал читать его вслух. «В сраку тебе сапог стирателя, кот, я искренне рада, что ты еще не подох. Как я понимаю, ты смог выбраться из того места, куда тебя унесло, и теперь свободен. Только не говори, что арма тебя купила, и ты теперь нализываешь корню и его тупням. Мне нужна твоя помощь, скрывать не буду. У меня есть корабль, команда, и мы сейчас на нем. Но мне позарез не хватает воинов для одной весьма деликатной задачи. Я хочу перерезать глотку одному ублюдку из совета планеты Лис, который меня подставил и выкинул как бесполезную вещь из армии. Мне нужны бойцы, ты и твои юниты. Ты мне должен, сволочь безмозглая, в конце концов. Координаты планеты, с которой мы можем тебя забрать, прилагаю. Даже не думай отказаться, я найду тебя и на том свете и отрежу тебе яйца. От Варга привет. Глава 5. Время всегда тянется медленно, если нечем заняться. Поэтому я решил максимально продуктивно провести 2 месяца полета, погрузившись в интенсивные тренировки. Чувствуя, как с каждым днем моя сила росла вместе с опытом, режим был безжалостным. Утро начиналось с боевых спаррингов против одного калидр, затем, двоих, троих, пока не доходило до целого десятка. Эти монстры обожали такие игры, их задачей было пустить мне кровь, а моей – отбить их атаки и победить. Я использовал каждый бой для отработки новых техник и изучения слабых мест врага. Бои постоянно шли по нарастающей. Сначала я отрабатывал точные удары, учился эффективно пробивать броню и защищаться от нападений на близких дистанциях. Затем переходил к использованию своей скорости, двигаясь все быстрее, избегая их атак и нанося контрудары. Калидор, несмотря на свою силу и живучесть, не успевали за моими изменяющимися тактиками. Каждый день я отводил несколько часов на развитие физической выносливости. Сотни калидор гоняли меня по уровням корабля, вынуждая бегать, прыгать, уворачиваться и сражаться без перерыва. Я тренировал мышцы, делая их сильнее, чтобы в бою выдерживать многократные удары и почти мгновенно восстанавливаться после ран. Моя регенерация была на высоком уровне, но я не хотел полагаться только на нее, важно было развить реакцию и физическую подготовку. И если в ипостаси калидора я уделывал всех, то в человеческом обличье дело было сложнее. Один на один, с оружием и броней я мог справиться с двумя бойцами, не прошедшими полную трансформацию, но против Васьки или офицеров штаба, первые недели тренировок я сливал под ноль, несмотря на мои огромные физические характеристики и всю прокачку. Мне, как человеку, отчаянно не хватало боевого опыта, несмотря на все мои достижения. Каждый переход из человека в калидор и обратно был мучительным и выматывающим, но я понимал, что без этого не обойтись. Поэтому, не обращая внимания на боль и усталость, тренировался с офицерами, за плечами которых был опыт сотен войн и бесчисленных поединков. Эти тренировки давали мне не только физическую силу, но и ту хитрость, которой обладают только ветераны боев. Сарк, как тактик и стратег моей армии, увлекся моими тренировками не меньше меня. Он разрабатывал для меня детальные планы развития боевых навыков. Каждый новый прием или стратегия тщательно расписывались на пальцах, перед тем как перейти к практической отработке. Мы начинали с самых простых сценариев. Один на один, одиночные удары, оборонительные стойки. Но постепенно переходили к более сложным комбинациям, массовым схваткам и неожиданным атакам, где приходилось быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации. Иногда мы буквально играли в шахматы с боевыми тактиками. Сначала Сарк давал мне сценарий битвы, и мы обсуждали все возможные исходы, просчитывая действия противника. Затем, на тренировочном поле, мы отыгрывали эту битву по ролям. Один из офицеров становился врагом, другой – моим союзником. Либо я дрался сразу против двоих. Это было не просто повторение движений, это был настоящий бой, где решение приходилось принимать в доли секунды, а ошибки стоили условных жизней. С каждым днем я становился все быстрее, сильнее и опытнее. То, что вначале казалось невозможным, стало рефлексом. Блокировать удары, предугадывать движения врага, контратаковать в самый неожиданный момент. Моя скорость реакции и боевые инстинкты шлифовались до совершенства. Ну а опыт человека плавно добавлялся к опыту калидор, делая меня просто монстром. Генерал и его штаб, если можно так выразиться, тоже взялись за ум, глядя на наши успехи. Недавнее сражение с наемниками показало, что сила калидор, хотя и внушительна, недостаточно против прокачанных противников, которые держат строй и сражаются слаженно. Даже бронированные монстры нуждались в дополнительной защите конечностей, а также в более эффективном оружии. Мы пробовали вооружить их копьями и мечами, но калидор не понравилась тактика колющих и рубящих ударов. Они предпочитали что-то более грубое и мощное. Тогда мы решили попробовать секиры, которые достались нам от наемников. И вот тут мы попали в точку. Что может быть круче, чем удар огромным топором, который рассекает врага надвое? Только удар двумя топорами одновременно. Стая, как малое дитя, увидев новую игрушку, тут же приняла ее с энтузиазмом. Доходило до драк между бойцами за право обладать секирой и научиться владеть ею. Это привело нас к идее организовать соревнования, победители которых получали право использовать такое оружие. Наши ударники, вооруженные костяными лезвиями и своими естественными доспехами гораздо более серьезными, чем у обычных бойцов, к этим соревнованиям отнеслись спокойно, у них и без того хватало собственного арсенала. Однако мы решили, что их можно сделать еще более смертоносными, усилив броню за счет трофеев, которые достались нам после боя с армой. Проблема была в другом. Местное производство не могло обеспечить нас доспехами с уникальными свойствами, которые позволяли бы улучшать экипировку. У нас не было ни подходящих технологий, ни нужных материалов, кожи и металлов, которые могли бы выдерживать модернизацию. А трофеев не хватало на всех. Паразит, как и его слуги, практически не уделяли внимания таким вещам, предпочитая массовость, практически невооруженную, но я хотел иметь нормальную армию, способную противостоять как минимум легионам гоплитов Лис и строю свардгарцев. О фаланге в исполнении калидр я даже не мечтал. Все время тренировок и всего полета, моя гостья Луна сидела в заперти, под охраной. Я забрал у нее сумку и оружие, устроил более-менее сносные условия для жизни и просто забыл. Общаться с ее организацией ни я, ни червяк не видели необходимости, как и выпускать ее на волю. Она нас сразу спалит, так что нахрен нам это не надо. Нам пришлось нехило пропетлять, придумывая, как с минимальными усилиями выйти в нужные порталы и быстро проскочить любое потенциально опасное место. Встречаться еще раз с этими уродами мне не хотелось. В той драке у торгашей оно вообще не собирались церемониться с моей шкурой, даже если не знали, что я именно тот, кто им нужен. Видимо, основной расчет все-таки был на абордаж под артефактом, над обломками которого сейчас пыхтел червяк, старательно изучая его возможности. В деле создания монстров Карас совершенно не преуспел, его личинки получались нежизнеспособные и подыхали сразу после вылупления. Даже по тем заготовкам, что остались от паразита, ничего путнего не получалось. А вот технический червяк был более подготовлен. Во всяком случае, тут он понимал и делал гораздо больше, чем в мутантологии, или как еще назвать эту науку. Наконец, нужная точка была достигнута, и я оказался на территории союзнической сущности, впервые после того, как попал в систему. Планета была недавно захвачена системой и буквально кишела наемными войсками всех мастей. Именно здесь Сати, справедливо полагая, что среди системщиков мало кто сотрудничает с армой, назначила точку нашей встречи. Быстро оформив разрешение на посещение планеты и получив заодно пару запросов на переброску войск, я нехотя принял пилюлю и, превратившись в человека, прошел через портал. Планета встретила меня крайне негостеприимно. Сухой, обжигающий ветер с песком резал глаза, уменьшив видимость до нескольких метров. Направление было понятно лишь благодаря столбам, обозначающим путь. Я не мог не задаться вопросом, почему порталы нельзя сразу устанавливать в зданиях, а не на открытых участках, особенно в таких условиях. Дойдя до ближайшего строения, наполовину занесенного песком, я постучал в дверь. Местные поселения находились под землей, соединенные между собой тоннелями для удобства перемещения. Хрен там, дверь не открылась. Я прибыл не вовремя, песчаная буря будет продолжаться еще 2 месяца. Но у меня не было времени ждать. Следуя указаниям Сати, я кое-как добрался до здания с вывеской в виде бутылки «Местная таверна». К счастью, это место недавно очистили от песка с помощью заклинания, и дорога до него оказалась легче, чем ожидалось. Дверь отворилась быстрее, чем я ожидал, и меня буквально втолкнуло внутрь порывом ветра. Я едва удержался на ногах и, закрыв за собой дверь, выдохнул с облегчением. Млять, быть человеком, сущий ад. В этом теле я чувствовал себя слабым и незащищенным. В такую погоду шляются только безумцы и торгаши, раздался низкий, меланхоличный голос из-за стойки. Я обернулся и увидел массивного гуманоида. Его тело было покрыто густой шерстью, а голова увешана десятками заплетенных косичек, свернутых в причудливые узоры. Он лениво протирал большую кружку, глядя на меня с выражением абсолютного спокойствия, как будто подобные визиты были для него привычными. «А ты, я смотрю, из какой категории?» — хмыкнул бармен, не поднимая глаз от своей кружки. «Скорее что-то среднее между», — усмехнулся я, отряхивая песок с одежды. «Не знаю, кто еще по доброй воле шляется по этой пустыне. Пустыня, она такая, зато выгоду приносит», — протянул бармен, наконец взглянув на меня. «Кто не успел воспользоваться ее дарами, тот остается умирать, а кто выжил, тот приходит сюда и сливает свои трофеи. Значит, ты скупщик?» Я подошел ближе и сел за один из пустых стульев. Сильный запах дешевого алкоголя окутывал помещение, я совершенно отвык от подобных мест. «Скупщик, бармен, поставщик дешевого пойла для тех, кто прется за армией. Армейцы любят тратить добытое на всякий хлам, а я на этом только выигрываю». Он слегка усмехнулся, склонив голову в сторону стойки, где громоздились пустые бутылки. «Следуешь за войсками, когда те захватывают новые планеты?» — поинтересовался я. Бармен бросил на меня внимательный взгляд и слегка приподнял бровь. «А что тут думать? Я за любой движухой, которая сулит мне прибыль. Система постоянно захватывает новые миры, а где резня, там и трофеи. Скупка дешевой добычи, продажа солдатам того, что они тратят в первый же вечер, мечта любого дельца. Система не все готова загребать в свои жадные лапы, поэтому и нам остается немного. Так что да, я там, где идет война, он громко хмыкнул. В общем, ты в правильном месте, если хочешь что-то сбагрить. А какой смысл пить твое пойло, если система может предоставить свое? В чем разница? Разница, мой дорогой гость, в том, что многие в систему попали вовсе не по своей воле, а насильно. Они или их предки щедро проливали кровь, обогащая систему. Поэтому у многих народов есть правило: торговать с системой или пить ее воду и алкоголь, значит позволять ей наживаться на тебе. Это своего рода мирный протест. А солдаты, между прочим, с охотой пьют это пойло, что я лично гоню из местного кактуса, назло системе, и чтобы она не заработала ни одной монеты на их жажде. Очень неожиданный поворот, я действительно был удивлен такой логике. По той информации, что у нас имелось, на этой планете воевали системные войска и легионы одного из старших богов, и соответственно большинство солдат легионов были потомственными бойцами этого бога. Но не для этого я здесь, чтобы выяснять, кто и что пьет, хотя за информацию благодарен, ответил я, осматривая помещение и выкладывая на стол пару монет. Ищу кое-кого, у кого встреча со мной. Бармен ухмыльнулся. Если ты из тех, кто сюда приходит за встречами, то, скорее всего, ищешь того, кто уже пил у меня, кто тебе нужен. Сати, коротко ответил я. Бармен перестал протирать кружку и серьезно посмотрел на меня. Хаэм, Сати, говоришь, она уже здесь, в дальней комнате. Успела подраться, так что бар пуст. Эту бешеную суку тут никто не любит, кроме меня. Я все слышу, мохнатый. Раздался знакомый голос из-за стены. Ты даже не позаботился о нормальной звукоизоляции в своей говнотаверне. В следующий раз не буду платить. Понял, а если я расскажу варгу про твои слова, быть тебе лысым как эта доска. Вот так всегда, бармен закатил глаза. Делаешь скидку постоянному клиенту, подготавливаешь место для встречи, и меня еще и обзывают и угрожают. Расистка, ты же знаешь, что нет большего оскорбления для моего народа, чем обозвать меня лысым. Ну, ждет она, видимо, тебя. Если хочешь к ней пройти, не тяни, но мой тебе совет... «Беги отсюда, а то я теряю прибыль, пока она тут. Никто в бар не зайдет, у нее характер сложный, хе-хе». Он кивнул головой в сторону двери в глубине зала. «Завали пасть, Биг, ты все слышал, а я предупредил». «Благодарю», — коротко кивнул я и встал. Когда я направился к двери, бармен вновь заговорил. «А ты, если что, заходи ко мне, если будут трофеи на продажу. Культурные вещи беру с огромным удовольствием. Монетки те же». Очень у тебя интересные, Лотос. Всегда договоримся. Я умею платить тем, кто приносит что-то ценное, и наливать тем, кто это отмечает, добавил он с ухмылкой. Я кивнул, не оборачиваясь, и толкнул дверь в темную комнату, где ждала Сати. Эта стерваза совершенно не изменилась за то время, что мы не виделись. Она не изменилась, все та же резкая, словно стальная струна, высокая и худая, как тростинка, с коротким ежиком черных волос и большими, почти гипнотизирующими глазами. Даже не скажешь по ней, что эта женщина командовала целой армией, безжалостно бросала тысячи воинов на штурм крепости и принимала такие решения, от которых дрожали даже закаленные воины. Внешность обманчива как никогда. Она была в доспехах и завернута в плащ, будто ей было холодно. Вставать и радоваться нашей встрече Сати не стала, махнула рукой, указывая на лавку, и молча смотрела, как я усаживаюсь. «Твое лицо изменилось, как и ты сам. Сильно тебя потрепало, кот. Двадцатка. Неплохо прокачался», заговорила она, ее голос был холодным и отстраненным. «Не буду спрашивать, как, но рада, что ты выжил, хотя, честно говоря, была бы радой твоей смерти. Проиграла варгу, спорила с ним, что ты не придешь». Я ухмыльнулся, но в ее эмоциях сквозила искренняя горечь. «Что ж, вполне в ее духе. Я тоже не скажу, что рад тебя видеть, Сати, но наши дела сильнее обстоятельств. Мы прямо тут будем говорить, я бы предпочел более укромное место, тут есть мохнатые уши». Я кивнул в сторону стены, за которой наверняка все слышал тот самый Биг. Из-за стены раздался грубый, но добродушный хохот. «Ай, хорошо сказал». Сати закатила глаза, но не выглядела раздраженной. «Биг, до последнего волоска мой боец, он член команды корабля. Как ты думаешь, мы тут выживаем? Торгуем, держим эту сраную лавку, ждем. Он в курсе всего». Я кивнул, отмечая про себя ее расчетливость. «Неплохо устроились, Действительно, могла бы и хуже закончить. Ладно, начал я, присматриваясь к ней внимательнее. Ты писала, что у тебя есть одна деликатная задача, и мне интересно, почему именно я? Сати резко дернула головой, ее взгляд вспыхнул гневом. Я заметил, как ее внутреннее состояние изменилось, гнев и обида словно затопили ее. Ее эмоции были настолько явными, что казалось, будто они заполнили пространство между нами, заставляя напряжение в комнате нарастать. «Потому что ты там был, когда Тревор предал Алана», — выпалила она. «Ты сражался с ним, стоял рядом на стенах и знал его. А я знаю, чей приказ исполнил Тревор, бросая легион моего друга в пасть этим тварям паразита, чтобы выиграть себе время. И в конце концов, именно ты запустил маховик этих событий, приведший ко всей этой бойне у траковянцев. А ты знаешь, что там недавно только затихли бои. Лисы все еще зачищают остатки предателей, если хочешь знать». Я почувствовал, как уже внутри меня поднимается гнев. Слишком много обвинений. Но сдержался и, подняв ладонь, остановил накалившуюся атмосферу. «Стоп, ты уж все на меня не вали». Я смотрел прямо в глаза и не собирался скрывать свои эмоции. «Если бы не я, был бы кто-то другой. Вас все равно бы вырезали в крепости. Если бы не я, разве нет? Так что не надо давить на эмоции. Я спас тебя и Варга, между прочим». «Да», — начала она, но я не дал ей продолжить. «Стоять!» — рявкнул я, ударив кулаком по столу. Древесина затрещала, стол слегка наклонился, но выдержал. Сати замерла на месте, ее глаза сверкнули от ярости, но она сдержалась и осталась сидеть. «Это ты раньше могла давить на меня и заставлять делать то, что тебе нужно. Сейчас так не пойдет. Или мы говорим о деле, отбросив все обиды и печали, или я ухожу прямо сейчас».